Доброе утро, дорогие телезрители. В наш адрес поступают ваши вопросы, на которые мы и предложим ответы. Очень хотелось бы знать, Владыка, ваше мнение о российском гимне, каким ему быть. Сейчас об этом стали очень много говорить. Дмитрий Степанович Серков спрашивает нас, пенсионер из города Москвы. Да, действительно, сейчас в стране очень обсуждается тщательно, я бы сказал, с большим привлечением людей, тема национального гимна. Проводятся опросы, так называемые интерактивные опросы телевидения. И вот, когда смотришь на результаты этих опросов, то создается такое впечатление, что абсолютное большинство людей выступают за возвращение гимна Советского Союза. По крайней мере, такова статистика. Но вот мне кажется, что сам по себе принцип опросов не очень правильный. Методология неверна. И вот почему. Я хотел бы привести такой пример. 92-й год. Крайне отрицательное отношение людей к действительности, к той самой советской жизни. И посмотрите, как стали все менять. Изменили гимн, изменили флаг, изменили названия многие. Что это было? Это было выражение негативного, отрицательного отношения к действительности, к недавнему прошлому. Было, несомненно, романтическое отношение к далекому прошлому. А вот ближайшее прошлое воспринималось отрицательно. Вот то же самое происходит и сегодня. Сегодня ближайшее прошлое и настоящее очень многими воспринимается отрицательно, потому что действительно много отрицательного и тяжелого в нашей жизни. А вот то, что уже удалено от нас, воспринимается романтически. Вот и появляется у людей желание восстановить некие символы, связанные с той самой их благополучной жизнью. Не такая уж она была благополучная, но для многих она была очень спокойная, куда более спокойная, чем та жизнь, которая сейчас у нас. Мне кажется, что вот сам по себе этот протестный подход, он ошибочен. Это эмоциональный подход. А нам бы нужно было сейчас подумать действительно о том, какой гимн нам нужен. Музыка Александрова замечательная. Она действительно, как многие говорят, очень бодрит человека, поднимает, чувство гордости ему дарует. Но ошибочно говорить, что мы и будем использовать музыку Александрова для нового российского гимна. Гимн ведь это не только слова, это и музыка. Поэтому если мы берем гимн Советского Союза, то так и нужно сказать. Мы берем гимн Советского Союза, а не музыку Александрова. А вот дальше будет происходить нечто такое, что лично у меня вызывает критику. Гимн Советского Союза есть гимн Советского Союза, это наша история. А мы хотим взять музыку, а слова переделать. Снова переделать. Улицы переименовываем, города переименовываем, гимны переименовываем. Что это все означает? А это означает отказ от своей истории. Вот те самые люди, которые хотят переименовать и переделать гимн Советского Союза, хотят отказаться как бы от своей истории. Я думаю, что все нужно оставить так, как есть. Гимн «Боже, царя храни», прекрасный гимн Российской империи, он и должен остаться гимном Российской империи. Почему его не петь, почему его не исполнять? Можно петь и можно исполнять. Гимн Советского Союза должен остаться гимном Советского Союза, той великой страны, с ее победами и с ее поражениями, с ее радостями и с ее скорбями. Это наша история, и почему бы нам не исполнять время от времени этот гимн, и не насмешливом, шуточном плане, а действительно так, как полагается. Это наш гимн, это наша история. Но что касается сегодняшней России, ведь мы же не союзное государство. Еще один аргумент. Можем ли мы взять просто и присвоить себе старый гимн? Ведь он же был и есть достояние не только России, но и Украины, Белоруссии, Средней Азии. Наверное, у всех остальных нужно спросить их отношение к этому. А гимн-то действительно был гимном союзного государства. И вот мне такая мысль в голову приходит. Уж коль мы не сумели сохранить наш союз, не можем мы пользоваться и гимном. А вот если возродим союз, ведь началось что-то в отношениях с Белоруссией, может быть, тогда и логично будет возродить старый советский гимн. Ну а теперь вот о музыке Глинки, о патриотической песне. Замечательная, торжественная музыка. Некоторые говорят, что она плохо запоминается. Ну, это вопрос музыкальной способности. У человека, у которого нет слуха, у него и никакая музыка не запомнится. Некоторые говорят о том, что трудно написать к этой музыке стихи, сомневаюсь. Я думаю, что нет такой музыки, к которой бы нельзя было написать стихи. Поэтому было бы, наверное, целесообразно использовать ту музыку, которая сейчас есть, и написать хороший гимн. Ну, а уж если совсем нам музыковеды скажут, что невозможно уж эту музыку использовать, но давайте подумаем о том, чтобы какую-то другую музыку использовать в качестве гимна. Ведь у нас есть замечательная «Славься, Глинки». Почему же не использовать бы эту прекрасную музыку? Да и слова почти что использовать можно, чуть-чуть подправить. Вот вам и гимн России, вот и связь с прошлым. Вот и музыка, которая поднимает дух и наполняет человека чувством гордости. Я высказываю свою личную точку зрения. У церкви нет позиции по этому вопросу. Да, наверное, и быть не может. В конце концов, все это вопрос вкуса. Но и в каком-то смысле вопрос логики. Логично ли нам еще один раз отказываться от прошлого, менять слова, руководствоваться протестным чувством в определении символа нашей страны? Я придерживаюсь такой точки зрения, что не нужно всего этого делать. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, это моя личная точка зрения. И если будет у нас какой-то иной гимн, вместо того, который сейчас исполняется, я буду вставать при исполнении этого гимна, как и каждый честный гражданин России. Ирина Сергеевна Позднякова из города Жуковского Московской области задает вот такой вопрос. Владыка, объясните, пожалуйста, почему говорят, что Бог гордым противится? Разве совсем нельзя человеку ничем гордиться? Но есть же естественная гордость, лишиться которой значит что-то важное в себе уничтожить. Гордость за свою страну, за Россию, за ее великую историю, ее народ, ее культуру, ее веру православную. Или я не права? Вы, конечно, правы, Ирина Сергеевна, отчасти. И вот в чем вы правы. Гордость за страну, гордость и честь, и личное достоинство человека, гордость за достижения, которые совершают твои близкие, родные, твой народ, это естественное и прекрасное чувство. И оно не имеет ничего общего с грехом, который именуется не гордостью, а гордыней. Правда, небольшое отличие, тот же корень. А вот различие смысловое огромное. И поэтому я, позвольте, скажу несколько слов об этом грехе, гордыне, или пусть даже гордости. В чем смысл этого греха и в чем гордость греховная отличается от гордости, вполне соответствующей христианским нравственным идеалам? Так вот, греховная гордость есть не что иное, как поставление человеком самого себя в центр жизни. Я – центр жизни. Все для меня. Все во имя меня. Вот это центральное место в жизни должен занимать Бог. Человек должен стремиться к Богу. Вот это божественный центризм. Главное измерение, главное направление человеческого бытия. А почему так? Да потому что если человек имеет в центре Бога, он Богом проверяет самого себя. Есть такие замечательные слова в Ветхом Завете. Царь Давид ходил пред лицом Божиим. Или про какого-то пророка сказано то же самое. Он ходил пред лицом Божиим. Что такое ходить пред лицом Божиим? Это иметь все время Бога в своем сердце, в центре жизни. Это по божественным заповедям проверять свою собственную жизнь. Все время как бы свои поведения, поступки, мысли налагать на эту божественную истину. И сравнивать, и определять, насколько жизнь соответствует Божьему закону, а насколько нет. Это некое постоянное духовное бдение, духовная бдительность. А вот когда человек изгоняет Бога из своей жизни, то, естественно, в центр становится он сам. Вот это и есть, собственно, грех. Собственно, грех — это есть поставление самого себя на место Бога. Ведь так совершили грех первые люди. Они не выполнили заповедь, они отказались от Богом установленного порядка жизни. Значит, на место Бога поставили самих себя. Недаром же дьявол нашептывал: «Почему вам не вкусить от древа познания добра и зла? Вкусите, и будете как боги». Что значит «как боги»? Встанете на место Бога. Бог вам будет не нужен. Гордыня — это грех богоотступничества. Это грех отказа от Бога. Даже если человек интеллектуально или традиционно, по привычке, признает бытие Божие. Гордыня может поражать и сердце верующего человека, особенно формально верующих людей, связывающих себя формально с верой и с церковью. Нужно ясно понимать, что гордыня, как о том учат нас святые отцы, является собой суть греха. Все остальное вторично. Все остальные грехи вторичны, а это первично, это основа. И как вы понимаете, вот эта греховная гордость не имеет ничего общего с чувством человеческого достоинства, чести, с гордостью за Родину или за какие-то другие прекрасные человеческие деяния. Вот еще какой интересный, вроде как простой, но очень интересный вопрос пришел к нам из города Тотьмы Вологодской области от Анны Герасимовны Чугуновой. Нам в храме говорят, что после причастия, пишет Анна Герасимовна, в этот день нельзя даже детей целовать, нельзя мясную пищу есть и вообще ничего скоромного. Нельзя прикладываться к иконам и делать земные поклоны. Так ли это? А если так, то почему? Ответьте, Владыка. Вот в этом вопросе как бы очень многое смешано. Конечно, можно целовать иконы после причастия. И, конечно, можно целовать людей. И, конечно, можно вкушать скоромную пищу, если это не пост. И никаких запретов на это не существует. И нужно помнить следующее, что причастие святых Христовых тайн – это великий праздник для христианина. Праздник общения с Богом, праздник общения со всей Церковью, потому что через причастие тела и крови Христовой мы входим в общение не только с Богом, но друг с другом, потому что все от единого тела причащаемся, от единого хлеба и чаши причащаемся, как говорит Василий Великий в своей евхаристической молитве. Поэтому великий праздник, и никоим образом причастие не должно связываться с каким-то понижением тонуса жизни, температуры человеческого, что ли, поведения. Но с другой стороны, причастие святых Христовых тайн есть великая святыня. Мы вносим в себя Христа. И именно поэтому Церковь действительно предлагает не совершать земные поклоны после причастия. Потому что как бы Бог внутри, некому же кланяться. Поклон становится неким уничижением Господа, который соединился через причастие с самим человеком. Поэтому поклоны после причастия в нашей церкви обычно не совершаются. А вот все остальное, о чем вы пишете, можно смело совершать, ибо никаких прещений по этому поводу не существует. На этом, дорогие телезрители, я прощаюсь с вами. Божие благословение пусть пребывает со всеми нами. И да поможет нам Господь идти по путям жизни, руководствуясь Его Словом и Его спасительными заповедями.